Он вдруг забыл, что нужно что-нибудь говорить, занимать гостью или вызвать ее самое на разговор. Грудь, шея и руки женщины, ее полное, овальное, затаенно дерзкое лицо путали все мысли Турпанова, трусливое волнение наполняло его. Он сделал усилие, остыл и, подойдя к буфету, вынул коробку. «Пожалуйста, прошу вас», — сказал Турпанов, стараясь быть просто корректным, но против воли сердце стучало быстрыми замирающими толчками. «Это комната вашей жены?» — громко шелестя конфетной бумажкой спросила Мара. «Да, вот, посмотрите». Турпанов взял лампу и пошел в соседнюю комнату. Но гостья не встала, а только кивнула головой, и он вернулся. Там она устроилась. «Да, мило у вас», — сказала Мара и принялась есть конфекты. «Однако нужно же говорить что-нибудь», — думал Турпанов. «Знаете, я недавно читал Бельше «Любовь в природе». Она молчала, ела, откинув голову к стене. Сомкнутые губы двигались сосущими движениями, и было видно, что молчание нисколько не стесняет ее. Турпанов, стараясь не смотреть на Мару, сбивчиво и путанно говорил о Бельше, о чем больше говорил, барабаня по столу пальцами, тем яснее становилось ему, что Мару Бельше вовсе не интересует. Она смотрела на него пристально, блестящими глазами и молчала. Сердце Турпанова успокоилось, но осталось ровное, тяжелое раздражение. Посидев немного, он встал, принялся ходить по комнате, говоря о Бельше, синдикалистах, перемене министра, мужиках, и, взглядывая на Мару, видел одно и то же, в одном и том же положении, здоровое, молчаливое лицо со странными, неотступно глядящими на него глазами. «Чего она?» — подумал Турпанов. «Я человек женатый, однако и все это дурь, самка». Поговорив, он замолчал, не слыша ни да, ни нет. Прошла минута. Мара развернула еще конфекту, а Турпанов, посмотрев на нее, улыбнулся, остановился взглядом на подбородке, и вдруг желание стало мучительным, почти нестерпимым. «Как вы смотрите», — сказал Турпанов. «Вот вы какая». «Какая?» — она тихонько зевнула. «Ведь и вы тоже смотрите». «А что, если...» — мелькнуло в голове. Но Турпанов смутился и встал. И, встав, увидел, что глаза Мары взглянули на него еще прямее и проще, и в то же время бессильный воспротивиться жгучим толчкам крови положил руки на плечи Мары. Она смотрела прямо ему в глаза, не отодвинулась и не пошевелилась, а Турпанов, продолжая ужасаться и радоваться, нагнувшись, поцеловал ее в бровь неловким и не давшим ему никакого удовольствия поцелуем. Он весь дрожал, губы его кривились, чувствуя, что теперь все можно, с душой замкнутой, даже слегка враждебной к цветущему телу Мары, путаясь, расстегнул пуговицы на пышной груди и захмелел. «Аксенечка, как же я... Но я ее люблю, это во мне зверь», — бормотал мозг Турпанова. И вдруг, без слов качнувшись, стремительно с закрытыми глазами, Мара левой рукой охватила его шею, притянула голову Турпанова к горячему бюсту. Она стала вся неловкой, покрасневшей и жадной. «Конфекты, Бельше, теперь надо крепко целовать». И весь затрепетав, вырвался, готовый закричать от страха. Быстрые шаги сзади замерли отчаянной тишиной. Он обернулся, ослабел и, задыхаясь от растерянности, увидел жену. Ксения долго стояла на пристани, прислушиваясь к гулу ветра, оглядываясь и соображая, поедет ли теперь кто-нибудь на остров или же действительно придется ночевать в городе. Озадаченная, она не могла даже долго возмущаться татариным, уехавшим, не дождавшись ее. Надоевший деревенский остров теперь, когда на него почти невозможно было попасть, казался таким близким и родственным ей, что у Ксении тоскливо от нетерпения сжалось сердце. Темная река шумела у ее ног. Ксения представила себе мужа, выбегающего на берег прислушаться, не плещут ли вдали весла, и почувствовала себя виноватой, почти преступницей. Это происходило от того, что именно так тоскливо чувствовала бы она себя на его месте. Поспешные шаги нескольких человек и стук телеги заставили ее обернуться. Пятеро крестьян, три мужика и две бабы, шли сзади ломовика, таща корзины с пустыми кадушками из-под молока, проданного днем. Лошадь остановилась у воды, огромный человек в коцовейке прыгнул в затрещавший карбас и принялся вычерпывать скопившуюся в нем воду. Тусклый фонарь пристани освещал погруженные на телегу мешки, остановившихся неподвижно баб и Ксению, подошедшую к ним. Колосс, черпавший воду, вылез на край мола, вытирая руки о штаны. Ксения сказала: Вы, кажется, едете на остров».